Псалом 70. «Господь, Ты защита моя, не узнаю позора вовек. Яви справедливость, избавь и спаси, услышь меня, помоги. Будь для меня скалой, будь всегда убежищем мне, помощь свою пошли. Ты утес мой, твердыня моя. Боже мой, от нечестивца меня избавь, от злодея и притеснителя. Ты, владыка, надежда моя, уповал я на Господа с юности. Ты опора моя от чрева матери, из утробы ее ты извлек меня. Я славлю тебя всегда. Многие, глядя на меня, поражались, ты мне крепкий оплот. Хвала тебе на устах моих, что ни день они славят величие твое. Не покинь меня на старости лет, когда иссякнет моя сила, не оставь меня. Толкуют враги обо мне. Те, кто хочет меня погубить, сговариваются, говорят: «Бог оставил его, гоните его, хватайте, никто его не спасет». Боже, не оставляй меня, Бог мой, на подмогу спеши. Пусть посрамятся и сгинут те, кто ненавидит меня, опозорены пусть будут и посрамлены те, кто желает мне зла. А я всегда буду надеяться на тебя, славить тебя снова и снова. Уста мои будут каждый день повторять, как ты справедлив, как ты спасаешь, но не перечислить всего. О мощи Господа Бога я речь поведу, о том, что ты один справедлив. С юных лет, Боже, ты наставляешь меня, я до ныне прославляю твои чудеса. И до старости моей, до седых волос, Боже, не оставляй меня, чтоб я возвещал твою мощь поколению грядущему силу твою. Боже, справедливость твоя до небес, деяния твои велики. Боже, кто подобен тебе? Сколько лютых бед ты нам послал, но верни меня к жизни вновь, подними из подземных глубин. Вновь возвысь меня и утешь, а я звуками лиры прославлю тебя, воспою твою верность, о Бог мой. Я буду на арфе тебе играть, о Бог святой Израиля. Ликуют уста, когда поют тебе песнь, моя жизнь спасена тобой. Каждый день славлю справедливость твою ко мне, а тех, кто желал мне зла, покрыл позор».